солнце дошло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик. Как редко бывают такие часы, когда пуля песню не бьет, но раны за них не успеют остыть, и вечером снова поход. А я после боя заплакал не смог, и руки тряслись, прикурил. Я видел, как Лицкий в цинковый гроб останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник патрон. Колюха земляк, буйная голова, душманов лепил, как ворон. Но глупая пуля пробила висок, и Колька кивнул головой. А мать ведь спросила: Николка, сынок, скажи, что вернешься живой. Афганских полей, здесь дома тепло и светло.